Глава 39. Под покровом ночи. Я составила алгоритм покупок в интернете ядов сельскохозяйственного назначения в московском регионе и ближних областях за весну-лето, сбивчиво объяснял Блистанов по телефону. Выделил бродифакум в особый список. Мне выплыла куча данных, однако ничего интересного для нас. А по дороге в Звенигород на обыск я алгоритм дописал, включил в поисковик запрос «доставка». И знаете, что я сейчас обнаружил, просматривая результат поисковика? «Что?» — спросил Гектор. Катя, стряхнув с себя сон, вся обратилась вслух. «Не так уж много адресов, но среди них один нам известный. Улица Дмитрия Донского, дом, квартира». «Мармеладова?» — Гектор напрягся. «Она самая. Доставка для нее со склада химикатов бытового и сельскохозяйственного назначения «Агропуть». Я фирму проверил сейчас по интернету. Локация ее в Калуге. Доставка была сделана 23 июля. Гектор Игоревич, это она Регину Гришину отравила. Сумасшедшая? А что надо, соображает. Где яд прикупить, как использовать? Блистанов из себя выходил. Да и вам с Екатериной она безумной не показалась при встрече. Туман напускала. Гектор Игоревич, какие наши безотлагательные действия будут сейчас? Гектор хотел ответить. Однако во время звонка у него внезапно пришел резкий сигнал на мобильный. Какое-то новое сообщение. «Сеня, подожди, не отключайся», — попросил он. «Катя, пожалуйста, достаньте мой ноутбук из сумки. Я здесь, на Кутузовском, не могу остановиться. Запрещена стоянка. А нам сейчас разборки с гаишниками совсем не нужны». Катя достала его ноутбук, включила. Держала так, чтобы он видел. Гектор коснулся экрана, открывая какой-то файл. «Что там еще? Тревожно спросила Катя. «Маяк сигналит и камера». «Маяк?» «Я тогда, помните, на дверь квартиры Мармеладовой камеру поставил беспроводную, а в ее кроссовку под шнурки засунул микродатчик, маяк». «Гек, вы вроде споткнулись в прихожей. Значит, это микродатчик? А что там? Что они показывают?» «Камера. Чёрт, угол я не рассчитал обзора. Она включается, когда открывается дверь. Вот здесь картинка. Только не видно, или кто-то вышел, или поздний гость явился к Мармеладовой». «Гость? В 3 часа ночи?» — Катя покачала головой. «Скорее всего, она куда-то отправилась тайком». «Я слышу, слышу все! — откликнулся полосатик Блистанов. «Если она Регину Гришину прикончила из-за этого фетиша четвертых, талисмана, то, может, она его где-то спрятала? А сейчас ночью хочет забрать?» «Она движется», — объявил Гектор, глядя на экран ноутбука. «Сеня, мы сейчас махнем на улицу Дмитрия Донского. Может, мы ее там перехватим где-то? Локация маяка пока прежняя. Ты будь наготове, жди от нас звонка». И они рванули на улицу Дмитрия Донского. Но та, в самый глухой ночной час, встретила их лишь огнями фонарей да пустотой и тьмой дворов. И маяк вдруг внезапно отключился. Сигнал пропал. Гектор остановился у знакомой хрущевки, указал Кате на окна квартиры Мармеладовой и застекленный балкон. Они были темны. Открыл при помощи универсального ключа дверь подъезда. Они быстро поднялись на 3-й этаж. Дверь квартиры заперта, а на резиновом коврике... Гектор нагнулся и поднял мелкие осколки пластика. «Камеру она сорвала и растоптала. Ну, Соня, мармеладка!» Он втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Дурак я, дурак! Купился на ее ложь. Я ж как ее на пробежке у дома тогда увидел, сразу подумал, чёрта с два она сумасшедшая. Психи так себя не ведут». «Гек, Гек!» — Катя тормошила его. «Но вы же сказали, что непонятно, что с картинкой камеры. К ней мог кто-то прийти, и мало ли что дверь заперта. А вдруг она там лежит, убитая? Мы резиновую Веру отпустили, а она ведь не только в свой Звенигород могла вернуться. Она нам зачем-то в самом конце проговорилась про фетиш. Не означает ли, что она сама в нем заинтересована, хочет до него добраться? Гек, не лучше ли нам сейчас вызвать сюда местных полицейских? Пусть они вскроют квартиру, и мы убедимся». «Ваша полиция еще нас повяжет. Чего это мы тут делаем среди ночи? Гектор опустил руку в карман пиджака, достал свою верную разогнутую скрепку и сунул в хлипкий замок двери Мармеладовой. «Крак?» «Я сам себе слесарь». Он легко открыл дверь. Тьма. Катя нашарила на стене выключатель. Квартира Мармеладовой была пуста. В прихожей разбросаны вещи. Однако не похоже было, что кто-то что-то искал. Скорее, в попыхах собирался. И вдруг резкий сигнал мобильного Гектора. Маяк опять включился. Он вперился в телефон. Локация. Съезд с МКАД на Минское шоссе. Пока мы у нее в квартире, Мармеладка куда-то мчится на всех парах. Тачку, что ли, угнала? Или такси поймала? Минское шоссе? Но это же... Да, Катя, да. Судя по всему, она едет в Полосатого. Может, и прав наш Блистанов. После убийства она спрятала там какую-то вещь, которой они, эти четвертые, дорожат. В доме ли, на участке или где-то в лесу. Не там ли, где мы с вами разбитую одалиску нашли? Гектор набрал номер Блистанова. «Слушай, Сеня, ее дома нет. Судя по сигналу маяка, она направляется к тебе в Полосатого. Поднимай всех, надо прикрыть путь в поселок на подступах. У вас ведь одна дорога. Дом? Туда сам отправляйся сейчас же. С лесным массивом труднее, конечно, но постарайся. Мы возвращаемся к тебе, но Мармеладова нас здорово опередила. Поэтому, если что, действуй по обстановке. Задержи ее сам». «Понял, Гектор Игоревич. А я ж ее не видел. Как она хоть выглядит? А то задержим, да не ту». «Блин, да, ты ее не видел. Но чем ты слушаешь? Узнаешь ее сразу, у нее же лицо изуродовано, шрамы». В машине Гектор настроил мобильный на прием сигнала с маяка, синхронизировав его с ноутбуком. «Катя, пристегнулись? Поедем очень быстро. Штрафов за превышение не миновать, но это ерунда. Главное, вы не бойтесь гонок ночных». «Гек, я не боюсь», — ответила Катя, пристегиваясь. «С вами мне не страшно». И они рванули по Москве так, что... Какие там штрафы? Оглушительные сигналы машин, которые Гектор обгонял, устроив бешеные шашки на дороге. Вой полицейской сирены. Гектор лишь прибавил скорость, и разозленные наглостью лихача гаишники остались где-то далеко позади. Огни, огни, огни. Они так и мелькали, мимо, мимо. Катя раз пять покрывалась холодным потом. Все же, какой русский любит такую езду, о, мама моя. Но он, Гектор Троянский, шлемоблещущий, словно создан для всего этого. Скорости, риска, экстрима. Они уже сворачивали с Минского шоссе к железнодорожной станции Юдина, откуда начиналось Полосатовское дачное шоссе, как вдруг сигнал маяка снова пропал. Гектор съехал на обочину. Остановился. Катя перевела дух. «Полосатик ее взял, что ли, не пойму?» Гектор позвонил Блистанову. «Ну, что там у тебя, капитан?» «Ничего. Я у дома Гришины, здесь никого. Все темно. Калитку я сам открыл. На участке тоже никого, дом не вскрыт, окна целы. Проникновений нет», — доложил Блистанов. «Мои патрульные на дороге у поселка останавливали все машины подряд. Их за это время всего пять прошло. Грузовик с продуктами для магазина, три частника и одно такси. Ни в одном женщины со шрамами на лице не обнаружено. Если она вышла из такси раньше поворота на нашу дорогу, значит, она все еще в пути, лесом идет. Но куда? А что сигнал показывает?» «Ничего. Вырубился сигнал», — мрачно ответил Гектор. «Ждем, Сеня». «А что собой представляет ваш маяк?» — спросила Катя. «Пластинка типа фольги. Израильская разработка датчиков движения с локацией. Но там радиус лишь примерный, до полукилометра от фактического местонахождения объекта». Гектор постукивал по рулю кулаком. В кромешной темноте на дачной дороге они сидели и ждали. Прошло полчаса, затем еще 10 минут. Снова раздался звонок мобильного. «Гектор Игоревич», — спросил убитым тоном Полосатик Блистанов. «Ну как? Чего? Мне-то чего делать? Отбой всей операции? Не возьмем мы поганку с поличным? Вы-то сами где сейчас находитесь?» «Мы на полпути. Между Юдином и Полосатовым, у железной дороги», — ответил Гектор. «Давай так поступим. Ждем еще четверть часа, и затем возвращаемся в Москву на улицу Донского. Куда бы эта баба Мармеладова не путешествовала ночью, что бы ни забрала, если что-то и спрятала, деваться ей, кроме ее норы, некуда. Тогда ты ее и задержишь дома. И мы...» «Гек, Гек, смотрите, у вас там красная точка, маркер появилась, пульсирует». Катя, оглянувшись, указала на экран ноутбука, который они оставили на заднем сиденье включенным. «Только звукового сигнала нет, но...» Гектор резко обернулся, следя взглядом за медленно ползущим красным маркером на экране. И по его лицу Катя поняла, что что-то еще случилось. И такого сам Гектор Троянский не ожидал.